Братец Яруаши, едва раскрыв сонные глазки, она сразу увидела улыбающегося Яруаши, после чего уселась на кровать, протерла глазки и прошептала со слегка раскрасневшимися щеками: «Доброе утро, доброе утро». Тогда Яруаши встал и приветливо улыбнулся, при этом поглаживая макушку сонной девочки. «Как спалось?» «Хорошо», — Венди кивнула в ответ. На самом деле из всех собравшихся девушек именно Венди является наименее требовательной и привередливой к окружающей обстановке во время сна, ведь убийцы драконов во многом перенимают качества и привычки настоящих драконов, а настоящие драконы обычно спят в пещерах, горах, лесах, короче, где вздумается, но это никак не мешало Яруаши заботиться об данном вопросе. Затем он неспешно шагнул вперед и открыл дверь, где его уже ждал персонал отеля. «Готовьте завтрак», — Яруаши обратился к ожидавшему персоналу. «Будет сделано, сэр», — на что тот вежливо поклонился, а потом без малейшего промедления пошел заниматься завтраком. Когда Яруаши повернулся обратно, проснувшаяся Венди уже начала делать зарядку. Она пробежалась босыми ножками по полу и вытянула изящные ручки вверх, делая растяжку. Ну а что касается ее тела в этот момент, то его можно охарактеризовать только как милая лоли. Вскоре Венди заметила, что Яруаши наблюдает за ней, и сперва просто замерла на месте, а потом смущенно опустила голову и прошептала: «Братец Яруаши, что-то не так?» «Нет, ничего», — на что Яруаши беззаботно улыбнулся. «Просто твои движения показались мне немного милыми». Венди резко покраснела и робко спросила, не смея пересекаться взглядами с Яруаши: «Эр, правда?» А Яруаши шагнул вперед, протянул руку и нежно погладил макушку смущенной Венди. Как он и думал, никто не может устоять перед такой милотой. Никто. Даже Ирза и другие девушки хвоста феи были далеко не так милы в детстве. Если кто и способен сравниться с милой Венди, то это только Мавис. Но та имеет очень озорную и игривую натуру. Поэтому трудно сказать, кто все же милее, Венди или Мавис, из-за слишком разных личностей и характеров. Глава 102. Уртиры сферы. По высохшим и безжизненным равнинам где-то на востоке королевства Фиор шло две человеческих фигуры. Впереди шагал стройный мужчина с фиолетовыми волосами, заплетенными в конский хвост. Он мастер могущественнейшей темной гильдии Союза Балам, Собора Вечной Ночи, Найнхард. За ним следовала маленькая лолита в возрасте примерно 12 лет. Это, естественно, Уртир. Как бы ни старалась и что бы ни предпринимала юная волшебница, ей так и не удалось вернуть свое физическое тело в нормальное состояние после того, как Яруаши откатил и зафиксировал его в возрасте 12 лет. Поэтому ей не оставалось ничего, кроме как использовать магию иллюзий, чтобы хоть как-то скрыть этот позор от окружающих и не вызывать ненужных вопросов. Здесь, вскоре Найнхард остановился посреди ничем не примечательной равнины. Уртир остановилась вслед за своим мастером, затем глубоко вздохнула и осмотрелась по сторонам, но так и не смогла найти ничего примечательного поблизости. Неужели бог Сирена спрятал все здесь? Скорее всего. Губы Найнхарта изогнулись в кривой ухмылке. Во времена, когда бог Сирена занялся поисками и сбором семи волшебных сфер, одна из них как раз находилась в его руках. Теории гибридов пришлось уплатить огромную цену, чтобы заполучить волшебную сферу из рук Найнхарта. Но разве все может пройти так просто, если речь идет об мастере сильнейшей темной гильдии континента Ишгар? Именно. Найнхард поместил магическую закладку на волшебную сферу, прежде чем передать ее теории гибридов. Само собой разумеется, что бог Сирена впоследствии нашел и стер установленную магическую закладку, но Найнхарту все равно удалось выяснить, что тот спрятал сферу где-то на востоке королевства Фиор. Вот уж не думала, что легендарная жрица Феникса окажется настолько сильна. От ее руки пал сам бог Сирена. Уртир тихо прошептала, продолжая исследовать ничем не примечательную равнину. Собор Вечной Ночи, естественно, наблюдал за ходом войны гильдии с участием жрицы Феникса и теории гибридов. Поэтому сразу после того, как бог Сирена пал от руки Эклер, они в срочном порядке приступили к поиску волшебных сфер, которые тот так усердно собирал. Найнхард покачал головой. Ну а как иначе, ведь Эклер является последовательницей старшего. Разумеется, что нормальному волшебнику с ней не сравнится, даже если это один из сильнейших волшебников поколения. Я, как и бог Сирена, не способен сравниться со жрицей Феникса. Но если мне удастся заполучить силу, которую оставил после себя старший, появится возможность не просто догнать, но даже перегнать эту женщину. Тогда я стану самым сильным и полезным последователем старшего». После этих слов он повернулся к Уртир и продолжил. «Я ничего особо не смыслю в магии времени, но вот старший согласно легендам являлся непревзойденным мастером всех видов магии, понимающим саму суть магии. Да я одной левой развею эту магию времени, как только заполучу силу старшего. Эх, спасибо, мастер». Уртир глубоко вздохнула. Хотя в нынешнем состоянии она вообще не стареет, да и судя по всему наделена бессмертием, но как в таком состоянии прикажете практиковать магию? Ведь ее волшебная сила находится в статичном состоянии, как и все физическое тело. Бессмертие не имеет никакого смысла, если платой за него является потеря возможности развивать магию и наращивать силу. Ну а что касается того ублюдка, наславшего на нее это ужасное проклятие, она во что бы то ни стало заставит его почувствовать на собственной шкуре не менее ужасные и страшные вещи, когда избавится от проклятия и станет сильнее. Ну что, мастер? Хаем, ничего. Тогда пусть бог Сирена сам укажет нам путь. Хе-хе-хе. Найнхард криво ухмыльнулся, распахнул руки в стороны и выплеснул огромное количество волшебной силы, после чего перед ним начали собираться бесчисленные частицы эфира. История мертвых. Именно так называется специфическая магия мастера собора Вечной Ночи. Проще говоря, некромантия. Суть данной магии заключается в воссоздании точной копии умершего человека, со своими чувствами, характером, воспоминаниями и даже магией, которыми он обладал при жизни. Тишина. Вскоре на границе света и тьмы сформировалась фигура теории гибридов. Хаем. Воссозданный бог Сирена первым делом исследовал собственное состояние, а потом перевел взгляд на Найнхарта напротив. «Похоже, ты стал финальным победителем», на что тот лишь беззаботно рассмеялся. «Хе-хе-хе, давай показывай уже свой тайник, мне нет никакого дела до разговоров с жалкой горсткой останков». Хаем. Тогда бог Сирена холодно фыркнул, но развернулся и шагнул в определенном направлении, не в силах воспротивиться приказу создателя. Найнхард пошел бок о бок с теорией гибридов, а Уртир последовала за ними. Вскоре, бог Сирена привел Уртир и Найнхарта на все такую же ничем не примечательную равнину, после чего развел руки в стороны и испустил поток волшебной силы. Укрытие пещерного дракона. Бух. Поверхность безжизненной равнины покрылась множеством трещин и разверзлась, представив взгляду собравшихся глубокую и темную пещеру. Затем бог Сирена ловко запрыгнул внутрь и спустился в самые глубины пещеры, где плавно парило по кругу пять небольших сфер, испускавших довольно бледное, но невероятно завораживающее и таинственное сияние магии. «Благодарю за помощь». Найнхард вошел в пещеру вслед за богом Сиреной, после чего легким взмахом руки развеял магию и случайно бросил пару слов некогда одному из сильнейших волшебников континента Ишгар, прежде чем тот распался на частицы эфира. В то же время Уртир остановилась позади мастера и обвела взглядом пять волшебных сфер, а потом обеспокоенно поинтересовалась. «Пять волшебных сфер бога Сирены теперь у нас, но что насчет остальных? Не переживай». На что Найнхард лишь криво ухмыльнулся. «Нам действительно недостает двух сфер для снятия печатей, но раз богу Сирене все-таки удалось получить от них немного силы, то и я смогу сделать то же самое. Не так трудно заполучить шестую сферу хвоста феи, а вот с седьмой все гораздо сложнее жрицы Феникса. Но даже это будет вполне выполнимо, когда я заполучу шестую сферу и стану сильнее». Уртир решительно кивнула. «Я постараюсь раздобыть шестую сферу как можно скорее». Затем, со стороны внезапно донесся спокойный голос с легкими нотками заинтересованности. «Да, ну и что ты собираешься сделать?» «Использую совет, конечно». Поначалу Уртир инстинктивно подумала, что это вопрос Найнхарта, но довольно быстро осознала, что тут что-то не так, после чего резко повернула голову в направлении голоса. Там, она внезапно обнаружила спокойную и беззаботную фигуру, которая непринужденно спустилась в пещеру, словно прогуливаясь по своему внутреннему дворику. Яруаши. Он случайно заметил происходившее здесь, когда отдыхал на горячих источниках вместе с Эрзой и другими девушками. Так уж совпало, что он оказался свободен и решил разобраться со всем здесь. Ну так кстати, ты уй-уй-уй-уй. Уртир злобно заскрежетала зубами, как только разглядела черты незваной фигуры. Но поскольку она теперь выглядит как милая и симпатичная Лолита, то и ее суперзлобное поведение совсем не казалось устрашающим, а даже наоборот довольно милым и забавным. Глава 103. Глава 103. Для вас все, что угодно. На фоне разгневанной и раздраженной Уртир, казалось, жаждавший разорвать Яруаши в клочья любой ценой прямо здесь и сейчас. Реакция на Инхарта оказалась диаметрально противоположной. Поначалу мастер собора Вечной Ночи нахмурился и бросил крайне холодный взгляд на внезапно появившегося Яруаши, но затем пересекся с ним взглядами и, казалось, о чем-то подумал, после чего внезапно впал в замешательство. Тук, тук, тук. Тогда Яруаши неспешно прошел мимо Уртира и Найнхарта прямиком к волшебным сферам, а потом погладил одну из них и легонько взмахнул рукой. По мановению руки Яруаши в воздухе сформировалось 5 пространственных вихрей, внутри которых затем и исчезли 5 волшебных сфер. «Ах ты, уй-уй-уй-уй!» Уртир злобно заскрежетала зубами и даже попыталась наброситься на Яруаши, но была внезапно остановлена Найнхартом, который так и продолжал неподвижно стоять на месте. Спустя буквально пару мгновений Уртир осознала, что все идет как-то неправильно, и тоже замерла на месте, рядом со своим мастером. «Зачем было делать столько бессмысленных вещей? Ведь я не спал все это время». Яруаши повернул голову и спокойно обратился к Найнхарту, после отправки 5 волшебных сфер в пространственные вихри. «Основной целью собора Вечной Ночи является его пробуждение от глубокого и длительного сна, чтобы он принес им мир без боли, мир Вечной Ночи». Но по факту никто, за исключением Эклер и Мавис, не знал, да и подумать не мог, что он никогда и не спал. «Ты и правда». Глаза Найнхарта резко расширились, а в голосе появились нотки фанатизма. Тогда Яруаши бросил спокойный взгляд на ошеломленного мастера собора Вечной Ночи, на что тот глубоко вздохнул и преклонил колено перед Яруаши, попутно стараясь сдержать и успокоить нахлынувшие эмоции. «Раз вы не спали все это время, то прошу, принесите уже в этот мир Вечную Ночь, пусть боль и смерть уйдут из этого мира навсегда». В ответ на это Яруаши покачал головой. «Мир без смерти и боли сам по себе является болью, это скорее станет не раем, которого вы так жаждете, а настоящим адом». «Но почему?» Найнхарт поднял голову, посмотрев на спокойного Яруаши перед собой, и прошептал подрагивающим голосом. Тогда в бездонных зрачках Яруаши промелькнуло таинственное сияние иллюзии, на мгновение показавшие Найнхарту истинный ад. «Среди многочисленных миров, сотворенных хаосом, есть и настоящий ад. Найнхарт жаждет узреть мир без смерти и боли, это как раз и есть ад хаоса. Без боли и смерти живые существа никогда не познают страха, а что это такое, мир без страха? Представьте, что там будет твориться». Найнхарт вздрогнул и пораженно замер после того, как мельком узрел сцены истинного ада. Его глаза постепенно наполнились изумлением и шоком. Рядом Уртир все смотрела и смотрела на Яруаши с широко распахнутыми глазами. Совсем нетрудно понять смысл поведения Найнхарта, даже окажись Уртир глупой дурочкой. Тем более, что девушка, легко манипулировавшая Джерером Фернандесом и всем магическим советом, не глупа, отнюдь не глупа. Тогда Яруаши бросил игривый взгляд на шокированную отстраненную Уртир. «Ты показалась мне довольно смешной и забавной при первой встрече, вот я и решил немного позабавиться, теперь ты меня ненавидишь за это?» «Нет-нет», ее голос дрожал. «Все пошло по совершенно иному пути, чем она могла ожидать и предполагать даже в своих самых смелых фантазиях, до такой степени, что ее разум пришел в полнейший хаос. Таинственный и ненавистный волшебник, доставивший ей так много проблем, на самом деле оказался личностью, которую она уважала и почитала сильнее всего. Подобный удар оказался слишком тяжелым даже для кого-то вроде нее. Простите, что не признала вас сразу, теперь я получу наказание. Для вас все, что угодно». Яруаши невольно улыбнулся, а потом о чем-то подумал и поднял руку, указав на Уртир пальцем. Из кончика его пальца хлынуло таинственное белое сияние, которое затем растворилось в теле Уртир. Никакой магии. Это таинственное сияние содержало в себе все знания Яруаши о потерянной магии под названием «Ковчег времени». Если говорить точнее, то это стоит называть не каким-то там «Ковчегом времени», а истинной магией времени, потому что она полностью лишена ограничений «Ковчега времени». «Я дарую тебе истинную магию времени. Если ты и правда хочешь сделать этот мир лучше, то просто иди и защити его собственной силой. Шаг за шагом двигайся вперед за счет собственных усилий, а не ищи ошибочные обходные пути». Яруаши беззаботно сказал и неспешно покинул пещеру после того, как передал знания об магии времени. Уртир медленно повернула голову и проводила Яруаши взглядом, при этом продолжая поглощать и усваивать полученные знания. О, кстати, после нескольких шагов Яруаши внезапно замедлился и краем глаза взглянул на Уртир, а его лицо озарила легкая улыбка. ты стала настоящей милашкой». Затем он моментально покинул пещеру, оставив здесь только Уртира и Найнхарта, которые еще долго пребывали в отстраненном и шокированном состоянии, прежде чем постепенно прийти в себя. Отель при горячих источниках. В просторном и чистом номере Лисана, Мираджин, Ирза и Люси играли в маджонг, а Леви что-то подсказывала Люси. Неподалеку расслабленно лежал Яруаши, по спине которого старательно расхаживала босоногая Венди, а Джуви аккуратно массировала ему голову прохладными ручками. Вскоре Яруаши открыл глаза и неспешно встал на ноги, а потом расслабленно потянулся. Ай! Из-за этого Венди начала неловко шататься из стороны в сторону прямо у него на спине, но в итоге упала не на пол, а прямо на руки Яруаши. Затем он шагнул вперед и уселся вместе с Венди сбоку от Эрзы и остальных девушек. «Ну и как? Я уступаю». Мираджин уныло опустила голову. «Люси учится слишком быстро», на что Яруаши легонько улыбнулся. «Неужели?» А Люси уверенно кивнула. «Точно, я не проиграю». Затем Яруаши медленно сказал, обводя взглядом фишки четырех девушек. «Не совсем правильно играть на карманные деньги, ведь как-никак за столом собрались настоящие леди. Тогда давайте поступим так: победительница получит от меня подарок, а второй я лично приготовлю обед». Люси мило моргнула. «Правда?» Мираджин улыбнулась. «Тогда я не могу отступить без боя». Ирза глубоко вздохнула и сменила чистый халат на изящное белое кимоно при помощи магии перевооружения, демонстрируя поразительный боевой настрой. «Продолжаем». Лисанна ухмыльнулась. «Похоже, пора всерьез браться за дело». На лбу Леви выступили капельки холодного пота. «Страшно, так страшно». Атмосфера игры моментально перевернулась с ног на голову. Затем она бросила робкий взгляд на Яруаши, на что тот легонько улыбнулся. «Можешь продолжать помогать Люси, тогда вы разделите награду между собой, если, конечно, она вам достанется. Одна голова хорошо, а две лучше». Леви глубоко вздохнула и похлопала Люси по плечу, моментально продемонстрировав ничуть не меньший боевой настрой, чем остальные девушки. «Давай порвем их, Люси». Глава 104. Глава 104. Райская башня. На первом турнире по маджонгу среди девушек хвоста феи победу одержала Мираджин, а Леви и Люси вдвоем завоевали серебро. Изначально Мираджин плелась на последнем месте, но получив мощнейший стимул от Яруаши, она начала демонстрировать свою истинную силу и потенциал в маджонге. В итоге, ей удалось прочно закрепиться на первой позиции, благодаря профессиональному уровню игры и щепотке удачи. Ирза никогда не была хороша в маджонге, поэтому в итоге заняла четвертое и последнее место, а Лисанна – третье, после чего Яруаши пришлось столкнуться с ее жалобной и обиженной мордашкой. Ей чуть-чуть не хватило до второго места. Но Яруаши, естественно, не собирался менять заявленные награды, как бы его там ни умоляла Лисанна. Второму месту полагалось блюдо, приготовленное руками Яруаши. Основным ингредиентом данного блюда стало драконье мясо с прекрасным вкусом, доставленное Яруаши из древних времен. Первому месту полагался подарок от Яруаши. Тут он, естественно, тоже не стал скупиться и подарил Мираджин ребенка. Нет, нет, совсем не того ребенка, о котором могут подумать всякие там извращенцы. Речь идет об драконьем яйце из древних времен. Яруаши сперва ускорил инкубацию и вылупливание дракона при помощи ускорения потока времени, а потом сделал так, чтобы новорожденный дракон признал Мираджин своей хозяйкой на духовном уровне. Остальные девушки, естественно, люто завидовали такому подарку, особенно Венди. Ведь она, как убийца драконов, гораздо ближе к драконам, чем остальные девушки. Разве не будет никаких проблем, когда он подрастет? Ирза бросила слегка обеспокоенный взгляд на Яруаши. Если это и правда истинный дракон, то его магическая мощь после взросления будет просто невообразима. Вероятно, даже подавляющее большинство из 10 святых магов будет слабее, гораздо слабее. Тут нет никаких поводов для беспокойства, ведь я всегда смогу подавить его, если что-то пойдет не так. Да и раз драконы могут воспитывать людей, то почему не может быть наоборот? Не переживай. Яруаши покачал головой и беззаботно улыбнулся, наблюдая за тем, как Мираджин ласкает маленького золотого дракончика. На его взросление уйдет по крайней мере пара десятков лет. Тогда хорошо. Ирза облегченно вздохнула, а другие девушки столпились вокруг Мираджин, чтобы погладить маленького золотого дракончика, на что тот недовольно куснул ручку Люси. Но, к счастью, все обошлось, потому что у новорожденной дракона отсутствовали зубы, да и вообще он оказался очень слаб. Яруаши невольно рассмеялся, наблюдая за толпой милых девушек вокруг огрызающегося дракончика. Но, как раз в этот момент у Ирзы зазвонила коммуникационная лакрима, на что та сперва слегка вздрогнула от неожиданности, а потом надела строгое платье при помощи магии перевооружения и быстро вышла в коридор, где приняла вызов. «Ирза, вы ведь на отдыхе? Приношу извинения за беспокойство». Внутри небольшого хрустального шара появился образ седого дедули. Ирза без промедления ответила: «Произошло что-то серьезное, мастер». Тогда Макаров стал предельно серьезным. Магический совет обнаружил Эр-систему, также известную, как Райская башня, на небольшом острове неподалеку от побережья Фиора. Похоже, кто-то собирается использовать эту Эр-систему для воскрешения черного мага из древности. Эти некомпетентные нахлебники из совета спохватились слишком поздно. Но так уж случилось, что вы отдыхаете неподалеку от того самого острова. Любой нормальный маг С-класса понимает, как стоит расставлять приоритеты, поэтому Ирза решительно кивнула без лишних заминок. «Я поняла, мастер, немедленно выдвигаюсь, тогда оставляю это на тебя». Макаров облегченно кивнул. Затем Ирза вернулась в номер и пересказала только что полученные новости остальным. «Райская башня, это все-таки произошло. Яруаши, естественно, отправился на отдых именно сюда и именно в это время без расчета наткнуться на арку Джерара Фернандеса и Райской башни». Тогда Ирза обратилась к Мире. «Точной информации об противнике нет, а дело, судя по всему, очень серьезное. Возможно, я не смогу справиться в одиночку». На что Мира кивнула без лишних раздумий. «Тогда я с тобой». Ирза и Мира ведут ожесточенную и бескомпромиссную борьбу за Яруаши, но все это моментально отходит на второй план, стоит только произойти чему-то серьезному. Мира без колебаний выйдет вперед и подставит грудь, если Ирзе угрожает что-то действительно серьезное, а Ирза аналогично сделает все возможное, чтобы помочь Мире. Именно таковы волшебники из гильдии Хвост Фей. «Тогда я с вами. Я тоже помогу вам, раз уж даже совет посчитал это дельце опасным». Джувия, Лисанна и другие девушки тоже присоединились к наскоро собранной команде без лишних раздумий. Затем Мира Джин глубоко вздохнула, сняла маленького дракончика со своей головы и передала его Яруаши. «Яруаши, прошу, присмотри за ним. Не проблема, тогда я переправлю вас на место». Поначалу Яруаши хотел отказать, но в итоге принял дракончика из рук Миры, после чего легким взмахом руки открыл пространственный проход, ведущий прямиком к Райской башне. Ирза и остальные сначала облачились в боевое снаряжение, а потом кивнули друг другу и вошли в пространственный проход. Девушки вели себя довольно сосредоточенно и серьезно, но никто из них не боялся, включая даже Леви и Венди, потому что за ними стоит Яруаши. Райская башня. К этому моменту Эр-система уже превратилась в огромный кристалл, вместе со всем небольшим островом, на котором она расположена. Пространственный проход Яруаши привел Миру, Ирзу и остальных девушек к самому центру этого небольшого кристаллического створа. Там Ирза подняла голову и серьезно сказала, глядя в направлении самой вершины Райской башни: «Враг должен быть наверху, идемте». «Хорошо». Мира и остальные девушки синхронно кивнули в ответ на слова Ирзы, после чего приступили к подъему на высокую башню. Там на пути волшебниц встало несколько рядовых членов культа, которые были повержены практически моментально. Яруаши же некоторое время беззаботно прогуливался позади сражающихся девушек, а потом поднял голову, о чем-то подумал и внезапно исчез. Вершина Райской башни. Здесь находился Джерар Фернандес, который встал и заговорил сразу после того, как до него дошли новости об вторжении. «Ну, наконец-то к нам заглянули гости, хоть и немного запоздал, и остановить их. Приказываю прикончить всех, за исключением маловолосой девки». «Есть». Воронья троица из темной гильдии династия Черепа синхронно кивнула Джерару, после чего они направились к основанию Райской башни, навстречу Люси, Леви и остальным волшебницам Хвоста Фей. Люси, Леви, Лисанна и Венди сражались с обычными членами культа, а более сильные Джувия, Ирза и Мира бросились на пролом, сокрушая все и вся на своем пути, пока не наткнулись на членов Вороньей Троицы, во главе с Икоругой. Напротив Ирзы стояла изящная и утонченная девушка с длинными волосами ярко-розового цвета и длинной катаной в руках, облаченная в свободное белое кимоно с черной отделкой. «Меня зовут Икоруга. Ты тут главная?» Ирза подняла руку и холодно спросила, указывая острием меча на розоволосую девушку. На что та подняла руку и сказала, прикрывая половину лица свободным рукавом кимоно: «Нет, я здесь только для того, чтобы остановить твоих спутников. Джерар наказал, чтобы мы не стояли у тебя на пути, Но очень уж мне интересна сила прославленной Титании. Сам Джерар наверху, если что, тогда... Ирза тихо прошептала и прикрыла глаза, а когда веки вновь поднялись, ее взгляд уже стал предельно сосредоточенным и острым, а одежда сменилась на серебристый доспех. «Тогда я сокрушу тебя, а потом поднимусь наверх». Глава 105. Глава 105. Меч Яруаши. «Какое давление! Будет очень непросто сражаться против вас двоих в одиночку». Икаруга элегантно сказала и сжала катану двумя руками, на что Ирза невольно вздрогнула и осмотрелась по сторонам. «Двоих?» Поначалу она сомневалась в словах противницы, но потом что-то почувствовала и повернула голову назад к лестнице, где увидела неспешно поднимавшегося по ступенькам Яруаши. Поднявшись по лестнице, он бросил спокойный взгляд на порядком удивленную его появлением Ирзу. «Иди наверх, Ирза, там тебя поджидает более подходящий противник». Из-за его вмешательства в оригинальную историю, нити судьбы Ирзы и Джерара так и не переплелись между собой. Более того, они вообще не знали друг друга. Но факт того, что Яруаши отправил Ирзу к Джерару, никоим образом не связан с событиями оригинальной истории. Просто он посчитал, что один из 10 святых магов станет прекрасным точильным камнем для нынешней Титании. Яруаши. Ирза бросила вопросительный взгляд на Яруаши, а тот спокойно кивнул в ответ и напутственно добавил. Наверху находится один из 10 святых магов, а ты как раз в шаге от этого уровня, вопрос лишь в воле и уверенности. Из-за его влияния, нынешняя Ирза находится чуть ли не на пике С-класса, вплотную к уровню 10 святых магов, а Джерар Фернандес хоть и не слабейший из 10 святых магов, но и не сравнится с богами Ишгара, короче среднестатистический представитель второй пятерки 10 святых магов. Самого Яруаши особо не заботит, насколько там сильна станет Ирза, ведь она и без всего этого обладает крупицей его жизненной силы, чего вполне достаточно, чтобы превзойти истинного Феникса. Он просто хотел оценить сам процесс роста и развития Ирзы, ведь он наблюдал за этим еще со времен, когда та была лишь маленькой и милой Лолитой. Самостоятельный рост и развитие, несмотря ни на что, всегда достойны особого восхищения, да и вообще процесс личного роста наиболее интересен и важен. «Хорошо», Ирза решительно кивнула в ответ на слова Яруаши, а потом без особых колебаний отправилась на следующий этаж райской башни. Икаруга даже и не пыталась встать на пути Титании, потому что прекрасно понимала бессмысленность одновременного противостояния сразу двум настолько сильным волшебникам, как королева фей и ночь фей. Особенно это касается второго. Сила Яруаши казалась Икаруге просто непостижимой. Вот уж не думала, что наткнусь здесь на ночь фей из хвоста фей, как говорят, ничуть не уступающего 10 святым магам в силе. Икаруга элегантно улыбнулась Яруаши. Строго говоря, она не волшебница, а фехтовальщица, практически чистая фехтовальщица. Она сконцентрирована исключительно на изучении и познании искусства фехтования, а магию использует лишь как вспомогательное средство. Икаруга инстинктивно чувствовала, что Яруаши сильнее, гораздо сильнее ее, но как идущая по пути меча, она не могла отказать себе в роскоши обнажить меч перед Яруаши. Давненько не встречал настоящего фехтовальщика. «Так уж и быть, я даю тебе шанс атаковать первой». Яруаши обратился к девушке с нотками ностальгии в голосе. «На просторах этого волшебного мира очень редко встречаются настоящие фехтовальщики». Его тонны слова явно отдавались снисходительностью и пренебрежением, но Икаруга нисколько не разозлилась по этому поводу, а наоборот сосредоточенно ухватилась за рукоять своего меча. «Благодарю, фух». После этих слов девушка прищурилась и шагнула вперед, а потом мгновенно пронеслась мимо Яруаши, впоследствии резко остановившись где-то у него за спиной. Одна секунда, две секунды, три секунды. Замершая Икаруга медленно повернула голову, где увидела, как Яруаши держит перед собой неизвестно когда и откуда взявшийся меч. Именно этот простой меч полностью заблокировал ее атаку. При столкновении с Яруаши, ей противостояла не огромная волшебная сила, а чистое мастерство фехтования, прямо как у нее. Более того, Яруаши просто стоял на месте, не совершая никаких резких движений. Просто стоял на месте, держа в руке простой меч. Но при этом она отчетливо чувствовала, как этот меч пронзает само небо. Непревзойденный меч – это фехтование. Голос Икаруги подрагивал, а глаза постепенно наполнялись шоком и неверием. Она и подумать не могла, что прославленный волшебник Ночь Феи будет использовать чистое фехтование вместо магии. Тогда Яруаши медленно опустил голову и сказал с нотками ностальгии, обводя взглядом лезвие своего меча. «Давненько я не размахивал мечом. Прошу, дайте совет, мастер». Икаруга глубоко вздохнула и медленно прошептала: «Абсолютно невозможно. Невозможно одержать победу». Этот короткий обмен дал Икаруге четкое понимание того, что она не способна одолеть Яруаши. Разрыв в фехтовании слишком велик. Икаруга даже не могла толком понять, насколько именно вперед ушел Яруаши по пути меча. Простое намерение меча, без непосредственного удара клинком, вызывало такое чувство, будто ее разрезали пополам бесчисленное количество раз. Но даже несмотря на то, что фехтовальщицу начал одолевать страх, она все равно не сделала шаг назад. Для истинного фехтовальщика важнее всего разглядеть и познать путь меча настолько далеко, насколько это вообще возможно. Даже важнее исхода битвы, важнее жизни и смерти. «Хорошо», — Яруаши одобрительно кивнул. «Икаруге ни за что не удастся заслужить такое отношение со стороны Яруаши, произойди это на просторах мира One Piece, потому что там любой мастер меча ничуть на слабее нее, но здесь все иначе. Попытка идти по пути меча в мире магии требует твердой воли и невероятного усердия. Можно сказать, что это попытка плыть против течения всего мира». Вдобавок такая редкая личность оказалась женщиной, очень изящной и утонченной женщиной. Все это вместе делает Икаругу в глазах Яруаши похожей на редчайший драгоценный камень, ярко сияющий посреди бесчисленных песчинок. Затем он взмахнул своим мечом. Яруаши не принимал никаких впечатляющих и ослепительных поз, не делал никаких слишком резких и сложных движений. Но этот меч, казалось, выглядевший так просто и незамысловато, представлял собой абсолютную вершину пути меча. Фух, яркое сияние меча пронеслось сквозь тело Икаруги, после чего просто рассеялось без следа. Тук, Икаруга пораженно застыла на месте, а ее катана распалась на две части и упала на землю. Это следующее царство пути меча. Икаруга прошептала с нотками тоски, сожаления и радости в голосе, без малейшего намека на боль, а потом мирно закрыла глаза. Одна секунда, две секунды, три секунды. Но ожидаемого чувства боли так и не последовало. Тогда девушка приоткрыла глаза, после чего с явным непониманием и недоумением дотронулась рукой до своего тела. Фу-у-у-ух! Вслед за этим движением руки ее белое кимоно распалось на две части идеально по центру, а потом плавно соскользнуло в стороны вместе с рассеченными алыми лентами. После этого Икаруга ошеломленно провела руками по своей белоснежной коже от лба и до самого низа, но так и не нашла никаких ранений. Крови нет, ни капельки, боли тоже. Как такое могло произойти, меня точно. Икаруга ошеломленно прошептала, но фигура Яруаши уже давно исчезла. Похоже, он исчез сразу после того, как нанес тот удар мечом. Тогда девушка прикрыла глаза, принявшись прокручивать сцены предыдущей атаки Яруаши, пока ее разум не поразил шок от осознания сути произошедшего. Меч Яруаши точно разрезал ее одежду и прошел через ее плоть, вертикально, по центру, насквозь, но она осталась цела и невредима. Нет, стоп, если говорить точнее, то меч Яруаши создал щель между мельчайшими клетками ее тела, при этом не нанеся никакого фактического вреда общей структуре тела. Икаруга могла и не осознать, что ее только что разрубили мечом на две части, если бы не рассеченное кимоно и сломанная катана. Разрубить тело мечом на две части, при этом не оставив вообще никаких реальных признаков того, что это на самом деле произошло. Такое мастерство меча просто божественно и непостижимо. После осознания сути произошедшего Икаруга попросту потеряла связь с реальностью. Ее разум поглотила пустота. Яруаши зашел настолько далеко по пути меча, что она просто не могла разглядеть его фигуру. Глава 106. «Я догнала тебя». На самой вершине райской башни разгорелась ожесточенная битва двух могучих волшебников. Можно смело сказать, что когда Ирза сражается в полную силу, используя мощные магические предметы, полученные от Яруаши, никто из волшебников, стоящих ниже 10 святых магов, ей совсем не соперник. Вот только прямо сейчас Титания была полностью подавлена своим противником, ведь Джерар Фернандес далеко не слабейший из 10 святых магов. «Ты ведь не думаешь, что этой ничтожной силы достаточно, чтобы победить меня, одного из 10 святых магов?» Джерар взмахнул руками и сформировал сложную волшебную печать, после чего на Ирзу обрушилась дистанционная магия небесных тел. Впоследствии Титания с трудом заблокировала атаку и отшатнулась на несколько шагов назад, но сам Джерар продолжал стоять на месте, не спеша переходить к более агрессивному нападению. По ходу сражения с Эрзой ему приходилось пристально наблюдать за Яруаши, который только что поднялся на вершину райской башни, но почему-то совсем не спешил вмешиваться в битву. «Эрза гораздо сильнее, чем ты думаешь», — Яруаши беззаботно сказал, при этом не выказывая ни малейшего желания вмешиваться в сражение Эрзы с одним из 10 святых магов, на что Джерр лишь злобно усмехнулся. «Ну тогда я сперва расправлюсь с королевой фей, а потом взгляну, на что ты способен. Магия небесных тел, великая колесница». Вслед за решительным криком, из тела Джерра хлынула страшная волшебная сила, которую он не демонстрировал ранее. Один из 10 святых магов решил сражаться в полную силу. Фух, фух, фух. Затем посреди неба появилось 7 сияющих метеоритов золотистого цвета, несущих собой страшную разрушительную мощь. Вот она, истинная сила одного из 10 святых магов. Эта магия выходит за рамки того, чему могут противостоять даже сильнейшие маги С-класса. Эрза почувствовала небывалую угрозу перед лицом этой атаки, но она отнюдь не боялась. Магия – это отражение сердца и воли волшебника. Титания бросила полной уверенности взгляд на падающие метеориты. Лицо и тело Эрзы покрывало множество пятен грязи вперемешку с каплями крови и ссадинами, но все это не могло скрыть ее восхитительный темперамент. Именно эта уникальная и неповторимая харизма послужила главной причиной того, что именно Эрзу называют королевой фей, а не Мираджейн, Люси или кого-то другого. Раз Яруаши сказал, что она способна одержать победу над одним из 10 святых магов, то так оно и есть. Магия – это не что иное, как проявление духа и воли волшебника. Поэтому стоит только решимости волшебника дрогнуть, то же самое произойдет и с его магией. Но если воля волшебника тверда и непоколебима независимо от тяжести обстоятельств, то и его магия будет сиять как никогда. Под влиянием непреклонной воли и уверенности в собственных силах, внутри тела Эрзы начала пробуждаться скрытая сила родословной, доставшаяся ей от Ирин Белсирион, создательницы магии убийц драконов и королевы драконов. Жужжание. Внезапно в небо поднялся огромный столб бушующей волшебной силы, а со стороны можно было ясно почувствовать, что не только объем, но и интенсивность волшебной силы Эрзы разом поднялась на целую ступень. Волшебная сила уровня 10 святых магов. Внизу Мираджейн, наступавшая на поверженного противника в одновременно смертоносной и притягательной форме сатаны, бросила лишь немного удивленный взгляд на райскую башню. Эта волшебная сила, как и ожидалось от Эрзы, ей удалось. Какая мощная волшебная сила! Люси тоже бросила шокированный взгляд на вершину райской башни, почувствовав этот страшный импульс волшебной силы. Оливия удивленно воскликнула. Такая волшебная сила, прямо как у нашего дедули, она снова стала сильнее. Небо и земля содрогнулись под гнетом волшебной силы уровня 10 святых магов. При высвобождении волшебной силы такой мощи, все частицы эфира в окружающей атмосфере начали неистово подрагивать и колебаться, наглядно демонстрируя подавляющую мощь 10 святых магов. Тогда Эрза, купающаяся в необъятном море бушующей волшебной силы, решительно взмахнула своим клинком навстречу падающим метеоритам. Бум! Разразился страшный грохот. Казалось, что во всех частицах эфира, окутывающих широкий небосвод, разразилась страшная буря. Великая колесница Джерра столкнулась с мечом Эрзы, а когда ослепительное сияние волшебной силы наконец-то рассеялось, взгляду окружающих показалась целая и невредимая Титания со своим мечом в руках. Тогда Джерр заметно помрачнел. «Вот уж не думал, что тебе удастся достигнуть этого уровня. Теперь все стало немного сложнее. Но ты слишком глупа, если веришь, что этого достаточно, чтобы одолеть меня. Магия небесных тел, Альтаир». Джерр скрестил руки перед собой и поднял их над головой, попутно извергая огромное количество бушующей волшебной силы, которая затем преобразовалась в невероятно плотную и тяжелую сферу черного цвета, похожую на ночное небо. Фух! Сразу после появления, черная сфера начала оказывать невероятную силу притяжения на окружающие материалы, людей и даже свет, подобно настоящей черной дыре. Джерр собирался использовать эту страшную атаку, чтобы разом сокрушить Эрзу и Яруаши. Тогда Эрза резко напряглась и вонзила свой клинок в землю, пытаясь сопротивляться невероятной силе притяжения черной сферы, но земля под ее ногами моментально покрылась множеством трещин. Неподалеку Яруаши продолжал стоять на месте, как ни в чем не бывало, при этом глядя на Джерра как на какого-то клоуна, словно сила притяжения черной дыры не оказывала на него вообще никакого влияния. Суть магии небесных тел заключается в имитации реальных небесных тел при помощи волшебной силы. Для Яруаши данная магия не что иное, как нелепая и глупая сценка, разыгранная детишками в садике. Великая колесница, Альтаир, черная дыра – это ничто перед лицом Яруаши, чье тело обладает силой истинной черной дыры и чьи руки способны срывать настоящие звезды с небес. Магия Джерера в его глазах – это ничто иное, как нелепая и жалкая попытка имитации. Но он так и не сделал шаг, потому что в этом нет никакой необходимости. Ведь Ирза стала гораздо сильнее после прорыва на уровень 10 святых магов. Теперь Ирза способна противостоять даже 4 богам Ижгара, пока ее вера в собственные силы непоколебима. Подобные прорывы уже успели стать вполне обычным делом для Ирзы. «Тебе конец». Внезапно Ирза отказалась от сопротивления и поддалась притяжению черной дыры, полетев прямо навстречу Джереру с занесенным мечом. Она была подобна метеору, стремительно летевшему прямиком навстречу черной дыре. Затем, треск, треск, треск, раздался звук разрушения чего-то. Невероятное притяжение исчезло, а черная дыра начала покрываться трещинами, пока не разлетелась вдребезги. Как такое возможно? Джерер отшатнулся на пару шагов назад и воскликнул подрагивающим голосом. Воля одного из 10 святых магов дрогнула. Затем он скрестил руки перед собой и испустил поток волшебной силы, собираясь начать отчаянную атаку. Но, фух, Ирза бросилась вперед и беспощадно сбила ошеломленного Джерера с ног, сразу после разрушения черной дыры, ну или если говорить точнее, то ее жалкой имитации. Бух. Затем Титания принялась беспощадно вбивать Джерера в землю грубыми и прямолинейными ударами, пока тот не лишился сознания. Пары мгновений ранее, сокрушив черную дыру, она израсходовала практически всю волшебную силу, а осознание того, что один из 10 святых магов наконец-то повержен, принесло ей сильное чувство облегчения и слабости. Тогда Ирза пошатнулась и начала запрокидываться назад, но в итоге упала не на землю, а на руки Яруаши. «Как ты?» Яруаши нежно улыбнулся обессилевшей Ирзе. Меч Ирзы исчез в сопровождении вспышки золотистого сияния, а сама девушка широко улыбнулась и оперлась на Яруаши. «Я наконец-то догнала тебя, когда-то Яруаши отсек горную вершину простым взмахом меча. По достижению уровня 10 святых магов она наконец-то обрела силу, чтобы сделать что-то подобное. Ей наконец-то удалось приблизиться к Яруаши, спустя столько лет напряженных тренировок и тяжелых битв на заданиях, на что Яруаши лишь беззаботно улыбнулся и покачал головой. «Конечно нет, тебе все равно очень далеко до меня. Само собой разумеется, что волшебники уровня 10 святых магов очень сильны в рамках мира хвоста феи, но в глазах Яруаши это ничто, не говоря уже о том, чтобы нагнать его. Более того, она очень далека даже от того, чтобы просто заниматься с ним этим. Даже нынешняя Эклер не способна выдержать что-то подобное». Глава 107. Арасион Сейс. Пару дней спустя инцидент Райской башни разрешился без особых последствий, а Ирза достигла уровня 10 святых магов, но не заняла позицию Джерера Фернандеса, из-за недостаточной квалификации. Но это совсем не волновало саму Ирзу, ведь раз у нее есть реальная сила уровня 10 святых магов, то и попадание туда остается только вопросом времени и желания. Позже в магическом сообществе континента Ижгар не происходило ничего примечательного, но атмосфера внутри гильдии Хвост Феи напротив становилась все более напряженной. Причиной этого стал Лаксус Дрияр. Изначально он хоть и не смирился, но все-таки принял превосходство Яруаши, ведь как-никак тот отказался от статуса одного из 10 святых магов, причем далеко не один раз. Но сейчас, даже Ирза не только одолела одного из них в битве один на один, но и рассматривается как кандидат на позицию одного из 10 святых магов. Незаметно даже девушка, которая гораздо моложе Лаксуса, обрела более высокий статус. Вот это он уже не был готов принять. Ведь Ирза юная волшебница хвоста феи, которая была намного, намного слабее Лаксуса во времена, когда тот стал магом С-класса. Но теперь Ирза стоит выше Лаксуса по мнению большинства членов гильдии. Как кто-то вроде него мог смириться с подобным? Вот так внутри гильдии начал разгораться конфликт. Всего пару недель спустя чуть ли не каждая встреча Ирзы и Лаксуса перерастала в агрессивную стычку, которые с трудом сдерживались Макаровым и другими членами гильдии. Но подобное невозможно сдерживать всегда. Рано или поздно вспыхнет пожар. Макаров прекрасно осознавал это. Поэтому вскоре Лаксус и Ирза назначили публичную дуэль, Конечно, не без помощи мастера гильдии. Они должны раз и навсегда разрешить этот конфликт. Лаксус твердо решил, что сперва одолеет Эрзу и Мистгана, а потом бросит вызов Яруаши, чтобы стать сильнейшим волшебником Хвоста Феи. Нетрудно представить результат битвы Эрзы, которая полноценно взошла на уровень 10 святых магов, и Лаксуса, который находится вплотную к нему, примерно как сама Эрза перед битвой с Джерером. Во дворе роскошной виллы Яруаши неспешно поливал цветы вместе с Венди. Венди крепко сжала куклу маленькими ручками и бросила обеспокоенный взгляд на Яруаши, когда до сюда докатились колебания эфира, вызванные столкновением Эрзы и Лаксуса. «Братец Яруаши, может, нам тоже пойти посмотреть?» «Не стоит». Яруаши беззаботно улыбнулся. «Эрза одержит победу». А Венди повернула голову в направлении источников колебания эфира. «Я тоже верю, что сестренка Эрза одержит победу, но волшебная сила Лаксуса, кажется, тоже достигла этого уровня». «Да, но ему все равно не видать победы». Яруаши отложил лейку в сторону и погладил головку обеспокоенной Венди. «Лаксус тоже настоящий волшебник гильдии Хвост Феи, способный становиться только сильнее под тяжестью обстоятельств. Ему наконец-то тоже удалось достигнуть уровня 10 святых магов, по ходу напряженнейшей битвы с Эрзой, но ему все равно не одержать окончательную победу, ведь Лаксус уступает Эрзе во всем, будь то родословная, фактическая сила или даже магические предметы. Иди, если так хочешь понаблюдать за их битвой». Яруаши мельком взглянул в направлении окраины города Магнолии, где сражались Эрза и Лаксус, а потом улыбнулся Венди. Венди, конечно, хотела понаблюдать за битвой вместе с Люси, Мираджин и остальными девушками, но побыть вместе с Яруаши в такой спокойной обстановке тоже неплохо. В итоге, она запуталась, ведь как-никак это редкий момент, когда ничто не отвлекает ее от спокойного времяпрепровождения с Яруаши. Он невольно улыбнулся и покачал головой, когда понял, о чем именно думает Венди, а потом вновь взял лейку и вылил немного воды прямо в воздух. Затем, фух, пролитая вода образовала статичную завесу, на которой появилась проекция поля битвы Эрзы и Лаксуса. Поначалу Венди довольно спокойно и даже заинтересованно наблюдала за ходом битвы Эрзы и Лаксуса, но потом внезапно ее взгляд стал крайне напряженным и обеспокоенным. Лаксусу так и не удалось подавить Эрзу, даже после прорыва на уровень 10 святых магов. В итоге, после очередной неудавшейся попытки нападения, он все-таки решился использовать недавно изученную великую магию, закон фей. Но, суть данного заклинания заключается в том, что оно может навредить только тем, кого заклинатель считает своим врагом, а Лаксус в глубине души никогда не считал волшебников Хвоста Феи своими врагами, поэтому закон Феи не оказал вообще никакого влияния на Эрзу. Это закон Феи. Как же? Венди прикрыла рот ручками и испуганно воскликнула, когда увидела, как поле битвы Эрзы и Лаксуса озарило знакомое золотое сияние, а потом непонимающе прошептала: «Ничего не случилось, но почему?» На что стоявший рядом Яруаши беззаботно рассмеялся: «Да Лаксус просто шумный ребенок, иначе говоря, хаэм, он цундери». «Цундери?» Венди задумчиво прошептала незнакомое слово. Девочка впервые слышала это слово, но все же невольно улыбнулась, ведь судя по противоречивому поведению Лаксуса, совсем нетрудно понять его примерное значение. Тогда Яруаши развеял водяную проекцию легким взмахом руки, а потом неспешно вернулся в виллу. Дуэль закончилась фактической победой Эрзы, но по мнению членов гильдии, она не победила. Ведь вполне резонно утверждать, что даже Титания не сможет перенести столкновение с законом фей, посчитай Лаксус ее настоящим врагом. Такого мнения придерживалась и сама Эрза. Она не думала, что сможет перенести столкновение с законом фей, ведь как-никак это могущественная великая магия, которую создала легендарный первый мастер Хвоста Феи. Вдобавок ранее, прямо на глазах Эрзы и остальных членов гильдии, мастер сокрушил Жазипарлу аналогичным заклинанием, а ведь не стоит забывать, что тот тоже являлся одним из 10 святых магов. Лишь Яруаши понимал реальное положение вещей. Эрза вполне способна выдержать столкновение с законом Феи за счет могущественных магических предметов, которые он ей подарил, и силы дракона, которая скрывается в ее родословной. Но он предпочел промолчать, ведь хотя Лаксус и потерпел фактическое поражение, но ему все-таки удалось сохранить свое достоинство. Теперь никто в гильдии не считал, что громовой убийца драконов на самом деле проиграл королеве фей. Это тоже не худший результат. Вдобавок, после этой битвы не только сам Лаксус, но и члены гильдии познали его истинное сердце, ведь как-никак факт того, что закон феи не нанес ни малейшего вреда Эрзи говорила о многом. Теперь уже не важно, насколько холодно и агрессивно вел себя Лаксус, все члены гильдии все равно понимали его истинные чувства. Поэтому, немного подумав, он взял задание ССС-класса и покинул гильдию. После ухода Лаксуса атмосфера внутри гильдии стала гораздо более мягкой и дружелюбной. Волшебники хвоста феи начали жить в обычном и размеренном ритме, то выполняя задания, то отдыхая в здании гильдии. Стоит упомянуть, что Эрза, Мираджин, Лисанна, Джувия и другие девушки достигли молчаливого согласия насчет того, что им стоит браться за выполнение заданий в разное время, чтобы не находиться в Магнолии одновременно. Девушки, конечно, не особо хотели делиться Яруаши друг с другом, но так каждая из них по крайней мере имела немного времени наедине с ним. Наконец-то, спустя несколько недель размеренной и спокойной жизни, нахлебники из магического совета нарушили покой хвоста фей. Они выдали задание, согласно которому три гильдии волшебников, естественно, включая и хвост фей, должны сформировать альянс, предназначенный для нейтрализации одной из гильдий Союза Балам, Арасион Сейс. Глава 108. Они здесь. На очередном заседании совета подняли вопрос возросшей активности темной гильдии Арасион Сейс. Магическое сообщество не может продолжать сидеть сложа руки, поэтому было решено нанести ответный удар. Силу Арасион Сейс ни в коем случае не стоит недооценивать, поэтому было принято решение сформировать альянс гильдий, в состав которого войдут хвост фей, чешуя змеи девы и синий пегас. Макаров сжал кулаки и решительно воскликнул, стоя на возвышении перед многочисленными членами своей гильдии, на что Эрза спокойно ответила: «Итак, кто участвует от нашей гильдии?» Тогда Макаров погрузился в задумчивость. «Раз речь идет об формировании альянса гильдий, то нам не стоит бросать в бой все силы, но и нельзя недооценивать силу Арасион Сейс. Тогда будет лучше, если мы сформируем небольшую команду из сильных волшебников. Я выбираю тебя, Эрза». «Хорошо». Эрза спокойно кивнула. Затем Макаров медленно обвел взглядом многочисленных волшебников, а потом беспомощно вздохнул и покачал головой, когда увидел сражающихся Нацу и Грея. Но как только дедуля приоткрыл рот, собираясь озвучить имена Нацу и Грея, со стороны внезапно донесся размеренный и спокойный голос. «Мне как раз нечем заняться, поэтому я собираюсь проветриться». Многочисленные волшебники ошеломленно повернули головы в направлении голоса, где заметили Яруаши, который беззаботно смотрел на них со второго этажа. «Яруаши». Макаров сперва немного удивился, но потом облегченно вздохнул. «Прекрасно, просто прекрасно. Все пройдет гладко, раз отправляетесь вы с Эрзой. Как насчет других членов команды, они вам вообще нужны?» После предложения дедули, он медленно обвел взглядом первый этаж здания гильдии, пока не наткнулся на Венди, которая держала на руках белую кошку. «Хочешь прогуляться, Венди?» «Ах, я, но я разве моих способностей достаточно, чтобы принять участие в таком задании?» Венди сначала сильно удивилась подобному предложению, а потом опустила голову и нерешительно прошептала. Она, естественно, хотела отправиться на задание вместе с Яруаши, но разве им не предстоит сразиться с одной из сильнейших темных гильдий? Венди не хватало уверенности в себе, и она боялась, что только помешает товарищам. На что Яруаши ободряюще воскликнул: «Ты сильнее многих волшебников. Это непростая попытка утешить поникшую девочку. Ведь нынешняя Венди ничуть не слабее магов С-класса. Даже если отбросить его влияние, она все равно является убийцей драконов 1-го поколения, находящимся под присмотром небесного дракона Грандины. Вполне нормально ожидать, что сила истинного дракона защитит Венди, когда это действительно понадобится. Правда? Тогда ладно». Венди отвела взгляд в сторону и робко сказала. Затем Макаров утвердительно кивнул. «Тогда ты отправишься вместе с Эрзе и Яруаши. Твоей силы вполне достаточно для участия в таком задании». Яруаши, Венди и Эрза отправились в путь вскоре после определения состава команды. Им предстояло сразиться с могущественной темной гильдией, но Эрза нисколько не боялась, потому что рядом есть Яруаши. На самом деле она уже давненько хотела отправиться на подобное задание вместе с ним, чтобы хорошенько продемонстрировать свою силу. Наконец-то все произошло именно так, как она того и хотела. Единственный недостаток заключается в том, что они отправились на задание не только вдвоем, но из всех девушек, окружающих Яруаши, ее совсем не беспокоило как раз только Венди. Она не только очень молода, но и невероятно мила. Как вообще можно недолюбливать такую милашку, да еще и совсем безобидную. На следующий день они прибыли на место сбора союзных сил, большую виллу, принадлежащую мастеру гильдии «Синий Пегас», Бобу. «Хвост феи, мы уже вас заждались. Мы Трио Синего Пегаса, Хибики Сто Ночей, и в Святая Ночь и Рен Тихая Ночь». Трио Синего Пегаса пользовалось большой популярностью среди женщин, но на фоне Яруаши они оказались такими себе, небо и земля. Под небом, естественно, подразумевается никто иной, как Яруаши. Затем Рен Тихая Ночь вежливо и обходительно поприветствовал Ирзу. «Это наша первая, но, надеюсь, далеко не последняя встреча, прекрасная королева-фей. Вы гораздо прекраснее, чем говорят в слухах. Вот уж и правда, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Хибики Сто Ночей завистливо сказал, когда увидел, что Ирза и Яруаши держатся очень близко друг к другу, что явно не свойственно для простых товарищей. «Эта ночь фей из слухов, они и правда идеально подходят друг к другу. При личной встрече даже кому-то вроде Хибики Сто Ночей не оставалось ничего, кроме как признать, что он безнадежно уступает Яруаши во всем. Ночь фей не только гораздо красивее и привлекательнее, но и его слава гремит на весь континент Ишгар. Не счесть, сколько прекрасных молодых девушек безответно влюблены в Яруаши на сегодняшний день, по всему континенту». Ирза невольно раскраснелась после подобного приветствия, но ее сердце трепетало, естественно, не от льстивых слов о ее красоте, а о том, что они идеально подходят друг другу. Тогда она глубоко вздохнула и спокойно сказала: «Команда чешуи Змеи Девы пока что не прибыла, нет». Как раз в этот момент сверху донесся невероятно гармоничный и изящный голос, после чего по лестнице неспешно спустился невысокий мужчина с квадратным лицом и плоским носом. «Давно не виделись, Эрзочка. Вот уж не думал, что ты уже подыскала себе парня, да еще и такого. Так грустно мне, так грустно. Какая потеря». Нелепая внешность появившегося мужчины абсолютно не соответствовала его изящному голосу и утонченной ауре. «Ирза». Уголки губ девушки нервно дернулись. Титанию начало одолевать нестерпимое жаление убивать людей. Щелк. Тогда Яруаши поднял руку и легонько щелкнул пальцами, после чего рот несуразного мужчины моментально закрылся, словно его губы обмазали прочнейшим клеем. Как бы ни старался Иче, но ему так и не удалось открыть рот, поэтому вскоре он перешел к одновременно нелепому и паническому мычанию. «Мистер Иче, что с вами?» Хибики Сто Ночей и остальные члены команды Синего Пегаса начали паниковать, а их капитан предпринял очередную попытку открыть рот, но все оказалось тщетно. Именно в момент, когда паника и неразбериха достигла пика, внутрь внезапно вошел высокий и коренастый человек с гладко выбритой головой и каменным выражением лица. Железная скала Джура, последняя из 10 святых магов и капитан команды Чешуи Змеи Девы. Джура сперва медленно обвел взглядом паникующую команду Синего Пегаса, при этом сохраняя каменное выражение лица, а потом дружелюбно поприветствовал Ирзу и Яруаши. «О, значит, хвост феи решил отправить мистера Яруаши и мисс Ирзу. Ну тогда мне гораздо спокойнее. Мистер Джура слишком скромен, ведь вы как-никак один из 10 святых магов». Ирза вежливо кивнула в ответ на приветствие. Тогда Джура легонько улыбнулся. «Да где там, мисс Ирза победила волшебника с рангом выше моего, а мистер Яруаши уже не раз отказывался от статуса одного из 10 святых магов, так что я вам не ровня». Как раз в этот момент к Джуре подошел Леон. «Давайте лучше перейдем прямо к делу, вместо этих ненужных приветствий. Нам нечего опасаться, раз получилось так, что в состав Альянса входит 3 волшебника уровня 10 святых магов. Я думаю, что нам стоит взять инициативу в свои руки, чтобы найти и сокрушить Арасион Сии с одним махом. Не смей недооценивать противника». На что Джура серьезно сказал: «Каждый член Арасион Сии очень силен. Нам ни в коем случае нельзя расслабляться, даже если сейчас кажется, что Альянс имеет преимущество над противником. Поэтому давайте для начала обсудим конкретный план ХМ, мистер Яруаши». Джура повернул голову и удивленно спросил, когда заметил, как Яруаши посмотрел куда-то в сторону и неспешно шагнул в направлении выхода вместо того, чтобы приступить к обсуждению плана действий. Тук, тук, тук. Яруаши остановился перед выходом и спокойно сказал, после нескольких шагов: «Нет никакого смысла обсуждать план, ведь противник сам пожаловал к нам в гости». Глава 109. Глава 109. Удар в спину от ангела. Уже здесь, в Хибики Сто Ночей и остальные удивленно переглянулись между собой, после чего до них донесся громкий свист, словно с неба падало что-то огромное, а потом вся вилла яростно содрогнулась вместе с землей. Произошедшее наконец-то заставило всех собравшихся отреагировать на внезапное заявление Яруаши. «Идем». Леон выбежал на улицу, а Джура последовал за ним. Фух, Ирза вооружилась магическим мечом в сопровождении вспышки золотого сияния, а потом выбежала на улицу вслед за Джурой и Леоном. Вскоре, волшебники Альянса выбежали на улицу, где их ожидали обломки огромного волшебного дирижабля, рухнувшего на землю прямо перед виллой. На подорванном волшебном дирижабле красовалась символика гильдии «Синий Пегас». Изначально он прибыл сюда как основная ударная сила Альянса, но противнику каким-то образом удалось вывести дирижабль из строя еще до того, как Альянс успел воспользоваться им. Там, перед обломками волшебного дирижабля, волшебников Альянса уже ожидало пятеро членов Арасион Сейс во главе с Брином. Они уверенно выстроились в ряд с насмешливыми, презрительными и гордыми выражениями лиц. Со стороны Арасион Сейс отсутствовала только Ангел, а со стороны Альянса легальных гильдий Виллу пока что не покинули Яруаши и Ичия. Арасион Сейс, Ирза бросила холодный взгляд на внезапно появившихся членов темной гильдии. «Похоже, вы решили нанести удар первыми», на что мастер темной гильдии Брейн спокойно сказал: «Ну а как иначе? Конечно же, мы не могли позволить Альянсу трех гильдий спокойно нанести удар. К вашему сожалению, мы разгадали весь план заранее. Тогда нам придется сразиться в открытую», Джура спокойно сказал с каменным лицом, держа в руках массивный магический посох. Затем волшебники обеих сторон резко приняли боевые позы и начали формировать волшебные печати. Между темной гильдией и альянсом легальных гильдий моментально разразилась ожесточенная битва. Параллельно внутри виллы, где произошла встреча команд, Яруаши намеренно остался здесь наедине с Ичией вместо того, чтобы выйти наружу вместе со всеми. «Мистер Яруаши, пойдемте к остальным. Кажется, там уже началась битва». Ичия подошел и обратился к Яруаши с ярко выраженным чувством спешки и срочности. «Хорошо». Яруаши кивнул и направился к выходу. Но стоило только ему отвернуться, как в глазах Ичии промелькнул холод, после чего он достал и открыл флакон, из которого стремительно просочился очень странный запах.